В дальнем конце зала, где было приготовлено место и навощен пол для танцев, заиграл оркестр. Оркестр громко играл «Боже, храни короля», и все встали, загремев стульями, а по окончании долго и громко кричали «Ура!». Затем оркестр уже не так громко стал играть танцы. По субботам в Центральной всегда танцевали. Гетти через стол улыбнулась Артуру. Оба они танцевали хорошо и любили танцевать вдвоем. Когда Гетти танцевала с Артуром, ей часто говорили, что они очаровательная пара. И она ожидала, что Артур сейчас пригласит ее. Но он сидел, мрачно уставившись в тарелку, и молчал. В конце концов, всем стало ясно, что он не в духе. И Алан, всегда услужливый, наклонился к сестре. «Не хочешь ли пройтись разок со старым боевым конем, Гетти?» Гетти улыбнулась с преувеличенной живостью. Алан танцевал плохо, тяжеловесно. Он не любил танцев, и танцевать с ним не доставляло Гетти никакого удовольствия. Но Гетти притворилась довольной. Она поднялась и пошла с Аланом. В то время, как они танцевали, Баррес сказал: «А Гетти премилая девочка, так скромна и вместе с тем такая живая». Тон у него был дружелюбный и уже спокойный. После обеда и шампанского Баррес казался более уравновешенным. Артур не отвечал. Он искоса наблюдал танцующих Гетти и Алана и изо всех сил старался побороть свое необъяснимо скверное настроение. Когда Гетти и Алан вернулись к столику, он из вежливости пригласил ее танцевать, попросил об этом натянуто, все еще огорченной и больно задетой. Чудесно было танцевать с Гетти. Она была так податлива в его объятиях, и при каждом движении ее тела он ощущал аромат духов, составлявший как бы часть ее самой. Но именно потому, что это было так чудесно, Артур поклялся себе, что протанцует с ней только этот единственный раз, не больше. Потом Гетти сидела, отбивая такт ножкой, обутой в изящную туфельку, пока, наконец, не выдержала и сказала с подкупающим выражением живейшего огорчения: «Что же, никто сегодня не хочет танцевать?» Артур поспешно отозвался: «Я устал». Молчание. И вдруг Баррес сказал: «Если я могу пригодиться, Гетти, то я к твоим услугам. Но боюсь, что не знаю некоторых новых па». Гетти посмотрела на него с сомнением, несколько растерявшись. «Да они очень легкие», — возразила она. «Надо ходить, а больше ничего». На лице Барреса появилась эта его новая улыбка, неопределенная, но довольная. «Ну что ж, если ты не боишься, давай попробуем». Он встал и предложил ей руку. Артур сидел как одеревенелый, с застывшим лицом, наблюдая за отцом и Гетти, которые, обняв друг друга, медленно двигались в конце зала. Отец всегда относился к Гетти холодно-покровительственно, а Гетти к нему с робким почтением. Теперь они танцевали вместе. Он ясно различал улыбку Гетти, кокетливую улыбку женщины, польщенной вниманием, которое ей оказывают. Затем он услышал голос Алана, который предлагал ему выйти вместе из зала, и он машинально встал и пошел за Аланом. Алан был уже явно не трезв, лицо его пылало румянцем. В уборной он остановился перед Артуром, немного пошатываясь. «А твой старик сегодня угостил нас на славу, Артур. Никогда бы не поверил. Шикарные проводы устроил старому боевому коню». Он открыл оба крана, так что вода с силой хлынула в раковину, затем снова повернулся к Артуру и сказал конфиденциальным тоном: «А знаешь, Артур, мой папаша здорово зол на твоего, за то, что он не пригласил его выступить на суде. Он на этот счет много не распространяется, но я знаю, Я все отлично знаю, Артур. Артур с тревогой посмотрел на Алана. Беспокоиться нечего, Артур. Алан махнул рукой с мудрым дружеским участием. Ни малейшего повода для беспокойства, Артур, понимаешь? И пусть все останется между нами, понимаешь? Между наилучшими старыми друзьями. Артур все смотрел безмолвно на Алана. Он не находил слов. Смесь подозрений, неуверенности и страха сразу поднялась в душе. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он наконец. Неожиданно вода в переполненной раковине хлынула через край и стала заливать пол. Артур ошеломленно смотрел. Вот так и в Нептуне вода заливала шахту, неслась по извилистым незримым каналам, поглощая людей среди ужаса и мрака. Артур весь трясся, как в припадке. Он твердил себе страстно: «Я должен узнать правду. Хотя бы эта правда меня убила, я должен ее узнать». На обратном пути Артур дождался, пока остались позади шумные улицы Тайнкасла, и когда автомобиль жужжа понесся по прямой и тихой дороге между Кенстоном и Слискейлом, он сказал быстро: «Я хочу тебя кое о чем спросить, папа». С минуту Барс не отзывался. Он сидел в углу, откинувшись на мягкую спинку сиденья, и в темноте лица его не было видно. «Ну», — сказал он, наконец, неохотно, — «чего тебе надо?» Тон был сильно обескураживающий, но Артура уже ничем нельзя было остановить. «Это насчет катастрофы». Баррес сделал жест досады, почти отвращения. Артур скорее угадал, чем увидел этот жест. Они помолчали, затем раздался голос отца. «Почему ты вечно носишься с одним и тем же? Мне это порядком надоело. Я провел приятный вечер, с удовольствием танцевал с Гетти. Я не думал, что так легко выучу эти па, и не желаю, чтобы ко мне приставали с тем, что окончательно улажено и забыто». «Я не забыл, отец. Не могу забыть». Барс некоторое время сидел молча и неподвижно. «Артур, я от всей души надеюсь, что ты это забудешь», — он говорил сдержанно, стараясь, видимо, под этой сдержанностью скрыть все растущее раздражение. «Не думай, что я не заметил, как это началось. Я видел. Теперь выслушай меня и попытайся рассуждать здраво. Ты на моей стороне, не так ли? Мои интересы, твои интересы. Тебе 22 года. Очень скоро ты станешь моим компаньоном в Нептуне. Как только война кончится, я это сделаю. И когда ни одна живая душа больше не вспоминает о случившемся, не безумие ли с твоей стороны постоянно возвращаться к этому?» Артуру стало до тошноты противно. Напоминая ему о его доле в Нептуне, отец как бы предлагал ему взятку. Голос Артура дрогнул. «Я не вижу в этом никакого безумия. Я хочу знать правду». Барс, наконец, вышел из себя. «Правду!» — воскликнул он. «Разве не было расследования? 11 дней тянулось это, и все проверено и выяснено. Тебе известно, что я реабилитирован. Вот тебе и правда. Чего же ты еще хочешь?» Расследование было простой формальностью. От такого суда скрыть факты очень легко. «Какие факты?» — вскипел Барс. «Ты что, с ума сошел?» Артур смотрел перед собой сквозь стекло на неподвижные очертания спины Бартли. «Разве ты не знал и раньше, что затеял рискованное дело, отец?» «Всем нам приходится рисковать», — отрезал Баррес сердито. «Решительно всем. Подземные разработки. Такое уж дело, что рискуешь и рискуешь каждый день. Это неизбежно. Но Артура нелегко было сбить с толку. Разве Адам Тодд не предупреждал тебя раньше, чем ты начал выемку угля из Дейка? — сказал он с каменным лицом. — Помнишь, в тот день, когда ты приезжал к нему, разве не сказал он тебе, что это опасно? А ты все-таки поставил на своем. — Ты говоришь глупости! — Барс уже почти кричал. — Решать такие вопросы — мое дело. Нептун мой, и я им управляю так, как считаю нужным. Никто не имеет права вмешиваться. Я стараюсь вести дело наилучшим образом. Наилучшим для кого? Барс всеми силами старался сохранить самообладание. Ты полагаешь, что Нептун — благотворительное учреждение? Должен я заботиться о его доходности или нет? Вот тот-то и есть отец, — сказал беззвучно Артур. Ты хотел получить прибыль. Колоссальную прибыль. Если бы ты велел выкачать воду из старых выработок, прежде чем приступить к выемке угля в Скаперфлетс, не было бы никакой опасности. Но ведь затраты на осушку старой шахты поглотили бы прибыль. Согласиться на это было выше твоих сил. И ты решил рискнуть, оставить воду в старых выработках и послать всех этих людей туда, где им грозила смерть. Довольно. — грубо оборвал его Барс. — Я не позволю тебе так говорить со мной. Фонари проехавшего мимо экипажа на миг осветили его лицо. Оно пылало от прилива крови. Лоб был красен, воспаленные глаза сверкали гневом. Затем внутри автомобиля стало совсем темно. Артур, дрожа, прижался к спинке сиденья. Губы его были белы, душу раздирало невообразимое смятение. В словах отца он чуял все то же странное беспокойство, торопливость, уклончивость. Это смутно напоминало бегство от опасности. Артур больше не говорил ни слова. Автомобиль свернул в аллею холма и подкатил к подъезду. Артур прошел вслед за отцом в дом и в высокой, ярко освещенной передней. Они остановились лицом к лицу. Странное выражение было в глазах Барса, когда он стоял так, положив руку на резные перила лестницы, собираясь идти наверх. — Ты что-то очень много рассуждаешь в последнее время. Слишком много. Не лучше ли для разнообразия попробовать делать что-нибудь? — Я тебя не понимаю, папа. Барс сказал через плечо. Не приходило ли тебе в голову, например, что следует пойти сражаться за Отечество? Затем он отвернулся и, тяжело ступая, начал подниматься по лестнице. Артур все стоял, откинув голову и следя за удалявшейся фигурой отца. Его обращенное вверх бледное лицо было перекошено судорогой. Он чувствовал, что любовь к отцу умерла в нем, и что из ее пепла рождалось нечто жуткое и зловещее. В тот самый субботний вечер, но несколько раньше, Сэмми Фенвик и Энни Мейсер гуляли по дороге, носившей название «Аллея». Вот уже несколько лет Сэмми и Энни гуляли здесь каждую субботу вечером. Каждую субботу они встречались около 7 часов на углу Кей-стрит. Обычно Энни приходила первая и бродила взад и вперед в своих толстых шерстяных чулках и хорошо начищенных башмаках. Спокойно ходила по аллее в ожидании Сэмми. Сэмми всегда запаздывал. Он являлся минут через 10 после назначенного часа, со свежевыбритым подбородком и блестевшим лбом, в своем парадном синем костюме. «Я опоздал, Энни», — говорил он с улыбкой. Сэм никогда не извинялся. Ему это и в голову не приходило. И, конечно, если бы Сэм вдруг вздумал извиняться, что заставил ее ждать, Энни это показалось бы странным. и сегодня они вышли на обычную прогулку по аллее. Не под руку. Ничего подобного между Энни и Сэмми не бывало. Они никогда не держались за руки, не прижимались друг к другу, не целовались и никаких других неумеренных проявлений чувств себе не позволяли. Сэм и Энни были степенной парой. Сэм уважал Энни. Иногда, когда они проходили по самой темной части аллеи, Сэм нежно обнимал Энни за талию. И все. Сэмми и Энни просто прогуливались вместе. Энни было известно, что мать Сэма против его выбора. Но она знала, что Сэмми любит ее, и этого было достаточно. Погуляв по аллее, они возвращались в город. Сэм здоровался со знакомыми. «Здорово, Нед! Еще раз здравствуй, Том!» И они по Лам-стрит шли в лавку миссис Скорбящей, где колокольчик звякал, и плохо вмазанное стекло в двери дребезжало всякий раз, как входил кто-нибудь. Стоя в темной тесной лавке, они съедали по горячему пирожку с подливкой и выпивали вдвоем большую бутылку лимонаду. Энни предпочитала имбирное пиво, но Сэм больше всего любил лимонад. И, конечно, Энни всегда настаивала на том, чтобы взять лимонад. Иногда Сэм, если он после сверхурочной работы бывал при деньгах, съедал два пирожка, так как пироги миссис Скорбящей были последним словом кулинарного искусства. Но Энни неизменно отказывалась от второго. Энни знала, как подобает вести себя женщине, и никогда не съедала больше одного пирожка. Она обсасывала подливку с пальцев, пока Сэм налегал на вторую порцию. Потом они иной раз болтали с хозяйкой и шли обратно к углу Кей-стрит, где, раньше чем проститься, любили всегда постоять немного, наблюдая обычную в субботний вечер шумную суету на улицах. И когда они поднимались на террасы, Сэм думал о том, как чудесно провели они вечер. И какая Энни славная! И какой он счастливец, что может гулять с ней. Но в этот вечер, когда Сэм и Энни шли домой по аллее, видно было, что между ними что-то произошло. Энни была расстроена, а Сэмми в волнении порывался объяснить ей что-то. «Ты извини меня, Энни!» Он сердито отшвырнул ногой лежавший на дороге камешек. «Я не думал, что тебе это будет так больно, девочка!» Энни промолвила тихо. «Ничего, Сэмми, ты обо мне не беспокойся. Что же делать? Значит, так надо!» Как бы Сэмми ни поступил, Энни всегда находила, что так и надо. Но ее лицо, тускло белевшее в темноте под деревьями, было печально. Сэм подбросил ногой камешек. «Не могу я больше работать в шахте. Честное слово, не могу, Энни, спускаться туда каждый день с мыслями об отце и Гюи, которые лежат где-то там внизу. Нет, мне это не вмоготу. Шахта никогда уже не будет для меня тем, чем была. Никогда, Энни, пока не вытащат оттуда отца и Гюи». «Я понимаю, Сэмми», — согласилась Энни. «Видишь ли, мне не то чтобы хочется идти воевать», — продолжал взволнованно Сэм. «Меня мало привлекает вся эта шумиха, трубы, флаги. Но я на это смотрю просто как на выход. Мне надо избавиться от шахты. Пусть что угодно, только не шахты». «Да-да, Сэмми», — поддержала его Энни, — «я понимаю». Энни было ясно, что Сэмми, отличный забойщик, любивший свое дело и необходимый в шахте, никогда не ушел бы на войну, если бы не катастрофа в Нептуне. И печаль, сквозившая в покорности Энни, вызывала в душе Сэма разлад. «Ах, Энни!» — вдруг воскликнул он с чувством. И надо же было случиться этому несчастью в Нептуне. Сегодня, когда я сменился и вынес наверх все мои инструменты, я только об этом и думал все время. А тут еще Дэви. Я здорово расстроен тем, что с ним так поступили. И знаешь, девочка, меня беспокоит его отношение к этому. Он продолжал с неожиданной горячностью. Они не имели права увольнять его из школы. Это Ремидж постарался. Он давно точил на нас зубы. Но ведь это позор, Энни. Он найдет работу где-нибудь в другом месте, Сэмми. Но Сэмми покачал головой. Он не хочет больше быть учителем, девочка. Он теперь связался с Гарри Неджентом. Гарри очень отличал его, когда был здесь. И мне думается, что-нибудь из этого да выйдет. Он вздохнул, но я замечаю в Дэви большую перемену. Энни не отвечала. Она думала о перемене, которая произошла в самом Сэмми. Они шли по дороге, не разговаривая больше. Было уже почти темно, но когда они проходили мимо холма, луна выплыла из-за гряды облаков и облила холодным резким светом дом, квадратный и приземистый, высевшийся над дорогой с какой-то вызывающей кичливостью. За широкими белыми воротами, под одним из осенявших их высоких буков, стояли двое — молодой человек в военной форме и девушка без шляпы. Когда Сэм и Энни дошли до конца аллеи, Сэм повернулся к Энни. «Ты видела? Дэн Тисдейл и Грейс Баррес». «Видела, Сэмми. Я думаю, Барресу не понравилось бы, если бы он застал их здесь». «Да, Сэмми». «Ох, этот Баррес!» Сэмми тряхнул головой и плюнул. «Вышел-таки сухим из воды». Но я на него больше не работник, даже если бы он сам пришел просить меня. Молчание между ними длилось все время, пока они шли к лавке миссис Скорбящей. Энни крепилась, но мысль, что Сэмми идет на войну, словно парализовала ее. Всякая другая отказалась бы идти в лавку, но Энни угадывала, что Сэмми этого хочется. И поэтому она вошла и мужественно пыталась съесть свой пирожок. Сегодня и Сэмми съел только один и оставил недопитым полстакана лимонаду. Когда они остановились на углу Кей-стрит, Сэм сказал, пытаясь улыбнуться своей обычной улыбкой: «Не горюй, Энни. В конце концов, и от шахты я немного видел добра. Может быть, война даст мне побольше». «Может быть», — согласилась Энни. У нее вдруг перехватило горло. «Я еще увижу тебя завтра, Сэмми. Непременно увижу до твоего отъезда». Сэм кивнул головой, все еще улыбаясь вымученной улыбкой, и воскликнул: «Поцелуй меня, девочка, чтобы я знал, что ты на меня не сердишься». Энни поцеловала его и отвернулась, боясь, что Сэм увидит слезы у нее на глазах. Опустив голову, она торопливо направилась домой. Сэмми медленно взбирался наверх к террасам. Он говорил себе, что поступает как дурак, оставляя Энни и хороший заработок ради войны, которая его не интересовала. Но он ничего не мог с собой поделать. После того несчастья в шахте с ним что-то произошло, вот так же, как с Дэвидом. Ему все равно, куда уйти, лишь бы уйти из шахты. Дома мать, как всегда, ожидала его, сидя у окна на жестком стуле с прямой спинкой. И не успел он войти, как она встала, чтобы принести ему горячего какао. Она подала ему чашку, и, стоя у плиты, на которой только что поставила чайник с кипятком, сложив на груди руки с несколько костлявыми локтями, смотрела на сына хмурыми любящими глазами. «Отрезать тебе пирога, сынок?» Сэм сидел у стола в позе очень усталого человека. Сдвинув шапку на затылок, он поднял глаза на мать. Марта тоже изменилась. Катастрофа не вызвала в ней внутреннего протеста. Она приняла ее с мрачным, но спокойным фатализмом женщины, которая всегда знала, что в шахте работать опасно, и давно примирилась с этим. Однако несчастье оставило свой след, морщины на ее лице углубились, щеки еще больше впали, в черных туго закрученных волосах резко выделялась седая прядь. Лоб тоже избороздила сеть морщинок, но Марта все еще без всякого усилия держалась прямо, ее энергия казалась неиссякаемой. Сэму ужасно не хотелось сообщать матери новость, но выхода не было. И как человек бесхитростный, он сразу заговорил об этом. «Мама», — сказал он, — «я записался». Лицо Марты стало пепельно-серым, и лицо и губы были теперь одного цвета с седой прядью в волосах. Рука ее инстинктивно поднялась к горлу, в глазах появилось что-то одичалое. «Ты хочешь сказать?» Она остановилась, но в конце концов принудила себя выговорить это слово. «В армию?» Он подтвердил угрюмым кивком. «В 5-й стрелковый. Я уже сегодня сдал инструменты. В понедельник выступаем». «В понедельник», — пробормотала она, заикаясь, все тем же тоном дикого, недоверчивого испуга. Продолжая глядеть на сына, она опустилась на стул, садилась медленно, осторожно, все еще прижимая руку к горлу. Она вся сжалась, словно раздавленная его словами, но все еще отказывалась верить. Сказала тихо: «Тебя не возьмут. Шахтеры им нужны здесь, на родине. Не могут они снять с работы такого хорошего забойщика, как ты». Сэм избегал ее умоляющего взгляда. «Меня уже приняли». Эти слова ее сразили. Наступило долгое молчание. Потом она спросила шепотом: «Как ты мог сделать такую вещь, Сэмми? Нет, как ты мог это сделать?» Он отвечал упрямо: «Я не виноват, мать. Не могу я больше выносить шахту».